Глава 9. Хьорн. Одернув Дерека, Бельфидор взглядом намекнул притормозить и уединиться вдвоем от лишних глаз и ушей. Притворно закашляв, он намеренно привлек к себе внимание. Остановившись, друид предложил немного отдохнуть и поваляться в сочной и мягкой траве. Все охотно согласились. Игорь, Олег и Мелина, распластавшись на спинах, легли рядом. Бельфидор и Дерек незаметно для остальных отошли вглубь леса. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никакого хвоста нет, друид взволнованным голосом негромко проговорил прямо в лицо эльфу. «Ты не поверишь, кто мне помог?» Эльф удивленно наморщил лоб и сощурил в ожидании глаза. Бельфидор, тщательно подбирая слова, продолжил. «Меня спас из когтей дракона никто иной, как сам Рене, сын Калимдора. Да-да!» Сжав в буре переполнявших его чувств крепкий кулак, промедлил. «Он жив, понимаешь?» Крик птицы заставил обоих вздрогнуть. «Уф!» Старик испуганно утер пот со лба, после продолжил. «Он может возглавить темных эльфов Ториэля». «Ну и что с того?» Насупился Дерек, придав своему лицу хмурое выражение. «Неужели ему есть дело до наших проблем?» «Есть», — отрезал Бельфидор. «Месть за своего отца. Смотри». Растопырив пальцы, он стал загибать по очереди, начиная с мизинца. «Первая пускай будет армия из Унгара», — ухмыльнулся. «Не самая многочисленная. Плюс второе — армия Ториэля, и третья — армия Тенистого леса. У нас будет несокрушимая для Энтемариуса сила. Все его полчище гнолов, нагов, кентавров и остальной нечисти померкнет перед тройственным союзом эльфов из Унгара, Ториэля и Тенистого леса. Мы уничтожим зло раз и навсегда». Дерек натянул фальшивую улыбку, вздохнул и обнял старика. В крепких дружеских объятиях он прошептал на ухо Бельфидору. «Как мы все это осуществим? Ты подумал? Или у тебя есть гениальный план?» Друид с легкостью в душе ответил. «Рене – странник, гонимый прошлым. Уверен, в скором будущем мы его встретим. Насчет из Унгара расспросим давнего бородатого друга. После ты и Олег отправитесь к Канару в тенистый лес». «Хорошо. Надеюсь, твой брат гостеприимен. Давно не был в Изунгаре», произнес Дерек и, отпустив Бельфидора, пошагал к остальным. Задумавшись на мгновение, он поднес большой палец к губам, размышляя над услышанными словами о брате, но зовущие вдалеке голоса Олега и Мелины быстро вернули его к реальности. Чем дальше дорога уходила вглубь, тем менее заметной она становилась. Пройдя лигу по примятой кем-то траве, перескакивая через множество кочек и муравейников, отряд подошел к деревянному забору. Отперев калитку, они по очереди за Бельфидором вошли внутрь. Посреди двора стоял кирпичный серый дом с черепичной крышей и тремя окнами. В стороне возле колодца красовался под навесом из виноградника деревянный стол на 7 человек. «Тук-тук-тук!» – голосисто прокричал друид. В ответ из дома послышался осиплый голос гнома. «Кого там еще нелегкая принесла?» Выйдя на крыльцо в одних штанах, Хьорн обрадовался неожиданной встрече со старым другом. Расставив широко короткие, но сильные руки, он расплылся в приветливой улыбке. «Давно тебя не видел, дружище!» Смерив остальных прицельным взглядом, гном, не откладывая на потом, сразу решил уточнить все про спутников старика. Зная, как гномы относятся к эльфам, он покачал головой и по очереди начал знакомить. «Дерек, начальник стражи короля Гериона», — вспоминая, сдвинул к переносице брови. «Это... вижу, не гнол», — бесцеремонно подтрунил гном. Не выдержав насмешки Хьорна, Дерек обнажил один из клинков и в ярости направил острие в сторону бородатого карлика. «Иди сюда, наглая морда, я отсеку тебе бороду!» На угрозы Дерека Хьорн рассмеялся и пренебрежительно срыгнул. «Тихо, тихо!» – одернул Дерека Бельфидор, бросив на друга осуждающий взгляд. «Остальных пока представлять не буду, есть разговор. А сначала накрой стол гостям, Хьорн Железнобороды. Путь у нас был долгий и нелегкий». Остыв, Дерек убрал в ножны клинок и сердито посмотрел на друзей. Бельфидор, решив разрядить обстановку, с позволения хозяина пригласил всех за стол, а сам уединился с гномом в доме. Сев напротив друг друга на деревянные стулья, они пристальным прищуром стали оценивать старческие морщины и седину. Хьорн, почесав длинную черную с проседью бороду, в полголоса заговорил. «Где твоя борода?» Оперевшись кулаками о колени и слегка поддавшись вперед. «Я тебя не сразу узнал, но щетина тебе идет. Молодит». Подмигнув ему по-дружески, с нескрываемым упреком добавил. «Давно не навещал ты старого друга». Бельфидор пожал плечами и печальным голосом ответил. «Хьорн Железнобородый, если примешь извинения, буду тебе благодарен, а если нет...» Сделав неполный вдох. «Значит, так тому и быть. И когда пал Салампик, я мог укрыться у тебя, но не имел права бросить моего короля. Пойми...» На мгновение, опустив старчески нависшие веки, продолжил. «Я знал, как гномы относятся к эльфам, и все же я пришел к тебе за помощью и привел своих друзей. Дерек в свое время был начальником охраны Гериона, Мелина – его дочь, пучеглазый Игорь из Старого Мира, а Олег – сын от земной женщины и короля Салампика. И еще, мне нужна моя шкатулка. Мои магические силы на исходе», – проговорил он и посмотрел уставшим взглядом на старого друга. Хьорн, молча выслушав и спрыгнув со стула, скрылся в соседней комнате. Пробыв недолго в спальне, он вернулся со шкатулкой. Она целиком помещалась в грубой ладони гнома. Украшенная вырезанными на дубе мелкими лилиями, шкатулка казалась хрупкой. Передав ее в старческие руки друга, гном сел напротив и, слегка приоткрыв рот, увлеченно смотрел на то, как Бельфидор, аккуратно взяв один из трех флакончиков, наполненных синей жидкостью, залпом выпил содержимое. Действие манны произвело оживляющий эффект. Уставшее старческое лицо на мгновение обволокло голубое сияние. Вздрогнув от прилива сил, он встал в полный рост, веки холоднокровно опустились. От увиденного магического преображения челюсть у Хьорна опустилась еще ниже, глаза округлились, густые брови взлетели вверх. Кулак друида моментально вспыхнул изнутри синим пламенем, и в оба конца начал расти посох параллельно белоснежной бороде. Глубокие морщины на лице Бельфидора придали ему не усталость прожитых лет, а мудрости. Улыбаясь, он повелительным взглядом смотрел на гнома. Магический посох на верхнем конце закруглился искрой. Сияние, обволакивающее артефакт, исчезло. «Мой друг», – ободряюще протянул он, нежно положив левую руку на крепкое плечо гнома. «Теперь ты видишь во мне Бельфидора, друида, эльфов и алаинов, боевого мага. Нам нужна помощь гномов, топор грома, король Гараккана. Хьорн Железнобородый, твой народ не так слаб, как может показаться на первый взгляд, и поэтому Салампик просит вас стать рядом против Энтемариуса». Подняв голову, Хьорн задумчиво посмотрел на него из-под лобья печальным взглядом. «Не хотел тебе говорить, но ты не оставил мне выбора», – начал он, импульсивно взмахнув руками. «Дошли слухи из Изунгара». Словно бурлак, вытягивая из себя слова, договорил. «Даркарий мертв». «Брат», — обмолвился поникшим голосом Бельфидор и присел на стул. Немного придя в себя, он продолжил. «Как это произошло?» «Недавно в лесу встретил охотников, Лейндила и Кельгидера. Они рассказали мне, что недавно на Изунгард совершили набег наги. Молодой эльф Лаадис, а ныне, как утверждают двое, король Лаадис, возглавляет в данный момент духовную крепость. Вот в тот самый день и пролилась кровь твоего брата от копий нагов. А там кто его знает?» Хьорн наморщил лоб, с досадой разведя руки в стороны и огорченно помахав головой. «Хранитель Даркарии, никому не сделавший зла, как так?» Продолжал диалог Бельфидор. «Думаю, ты найдешь ответы в Изунгаре». Призадумавшись, Бельфидор одобрительно кивнул другу. Поднявшись, они направились к остальным, которые ждали за столом. Хьорн, пропустив друида, захватил бутылку вина и кружки. «О-о!» – воскликнул Дерек, расплывшись в улыбке. «Настоящий друид!» Бельфидор, не показывая горечь утраты, мило всем улыбнулся. В это время гном расставил кружки на середину стола и с вальяжным видом поставил бутыль с вином. Дерек бросил резкий взгляд на бородатого хозяина, на что Хьорн махнул рукой и в сию же секунду удалился за едой. Бельфидор присел рядом с Олегом и что-то шепнул ему на ухо. От услышанного парень задумчивым видом смотрелся в лицо собеседника, удивленно склонил голову на бок. Пока гном суетливо носился с тарелками, солнце скрылось за горизонт и на небе показались первые звезды. Пустив в ход магию, Бельфидор зажег стоявшие на тонких металлических стеблях фонарики в виде распустившихся бутонов роз. Поставив последнюю чашу с фруктами на стол, Хьорн откупорил бутылку вина и разлил всем присутствующим. Сделав несколько хмельных глотков, он взял в руки виолу и боем ударил по струнам. Все вокруг сразу оживились в предвкушении занятного вечера. Сделав очередной глоток, гном начал петь нескладную песню о любви кузнеца. «Друм-рум, стучит молот об наковальню. Кузнец эко кует сердце любимой Ангри. Пылает жар в печи, но он думает о ней». Не выдержав бередящего баса и полного отсутствия рифмы, Игорь выхватил у гнома виолу со словами: «Ну, кто так поет? Душевней надо, душевней!» Перебрав на слух пару аккордов и окутав немногочисленную публику взглядом, он мечтательно затянул. «Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел в лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась а дверь. Ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног». От услышанной песни Хьорн в недоумении потряс бородой, продолжая с интересом вслушиваться в каждое слово. Олег, бросив заинтересованный взгляд на Мелину, получил в ответ застенчивую улыбку. Немного смутившись и пригубив глоток вина, в надежде потанцевать, эльфийка одарила парня кокетливым взглядом. Юноша, словно прочтя ее мысли, отставив в сторону кружку, подошел к Мелине и протянул руку. Девушка с удовольствием приняла заманчивое предложение. Отойдя в сторону, Олег робко приобнял ее за талию и заглянул в синюю глубь ее лучистых глаз. Мелина ответно положила руки на его плечи, первой начав непринужденный разговор. «И правда задушевная песня», — улыбнувшись, произнесла эльфийка, добавив расслабленным голосом. «Впервые ее слышу». «Классика жанра, любовная лирика», — выговорил Олег, приковав неравнодушный взгляд к Мелине. Стараясь не выдать нахлынувших чувств, он продолжил. «Помню, парни частенько играли ее во дворе на гитаре. Кстати, один из этих ребят, как ты уже догадалась, был Игорек». «Кажется, вино все же слегка ударило мне в голову», — откровенно призналась девушка, с нежностью обвив шею Олега руками. Юноша, понимающе кивнул. Медленный танец, близость ее тела и аромат шелковистых волос взволновали его. Учащенное биение сердца, ускоряя по венам кровь, замедляло ход мыслей. «Подари мне поцелуй», — мысленно прошептала Мелина, поймав нескрываемый взгляд Олега на себе. И тут же, испугавшись мимолетного порыва, прикрыв ладонью свои губы, невольно опустила глаза, не давая возможности устам произнести эту фразу вслух. Почувствовав проскользнувшую между ними искру, юноша чуть смелее притянул девушку за талию, ощутив соблазнительные изгибы. На мгновение их взгляды переплелись в едином пламенном потоке, унося две души в мир незабываемых грез. «Эй, ребята, харе балдеть, кажись, вы здесь не одни!» Закончив свое выступление, подколол танцующих Игорь. Разомкнув недружеские объятия, парочка неловко огляделась. Осознав всю нелепость ситуации, Олег и Мелина в недоумении, посмотрев друг на друга, залились по-детски непринужденным смехом.